Глава 6. Капитан Саут. Февраль 2016 года. И все-таки что-то в капитане Сауде было не так. Сидевший в мягком кожаном кресле в обшитой деревянными панелями кабине Boeing 737-800, человек с виду был обычным пилотом. Форма безупречно отглажена, держался он уверенно, вел себя учтиво, шутил и показывал фотографии своих детей сопровождающим VIP-персоны, который должен был доставить в Каир. Этой персоной был саудовский принц Салман ибн Турки II. Казалось, все было нормально, но сопровождающих султана беспокоили некоторые мелкие детали. Один из приближенных принца увлекался пилотированием самолетов. Он завел с Саудом разговор о подготовке к пилотированию Boeing 737, но тот не смог поддержать беседу. Странно было и то, что на борту было 19 членов экипажа, то есть почти вдвое больше, чем требуется для рейса Париж-Каир. Кроме того, среди членов экипажа не было ни одной девушки, только мужчины, причем некоторые слишком крепкие для бортпроводников. Куда же делись длинноногие блондинки, обязательные украшения рейсов, бронируемых для представителей саудовского королевского двора? И еще часы. Сауд залюбовался часами Breitling Emergency на запястье одного из сопровождающих принца. «Никогда не видел эту модель», — заметил пилот на безупречном английском. «Эти часы стоимостью 15 тысяч долларов оснащены радиомаяком, который в случае возникновения чрезвычайной ситуации подает сигнал SOS, поэтому они являются любимым аксессуаром состоятельных пилотов. Мог ли капитан пассажирского воздушного судна не знать об этих знаменитых часах? И какой пилот мог позволить себе Убло, эффектный массивный хронограф, красовавшийся на запястье Сауда? Большинство летчиков он обошелся бы в 3-месячные зарплаты. Часы, 19 бортпроводников и слабая осведомленность пилота о тонкостях летного ремесла. Из этих мелких деталей, наконец, сложилась общая картина. Это ловушка. Телохранители султана, поднявшиеся на борт заблаговременно, чтобы оценить обстановку, предупредили принца, что лететь опасно, но султан устал от нервотрепки и одиночества. Он скучал по отцу, который ждал его в Каире. К тому же самолет за ним прислал сам Мухаммед ибн Салман. Принц считал, что может доверять влиятельному двоюродному брату. Принц Султан ибн Турки II, названный так потому, что его отец был вторым сыном Абдул-Азиза, носящим имя Турки, первый умер в юном возрасте, родился в неспокойной семье представителей самой влиятельной ветви династии Аль-Сауд. Его отец, полнородный брат королей Фахда и Салмана, считался первым в очереди на престол, пока не женился на дочери одного из духовных лидеров мусульман-суфиев, практикующих мистические обряды, которые саудиты не приемлют. Покрытый позором принц был вынужден бежать из королевства. Он остановился в каирском отеле, где прожил несколько лет. Его сын Султан поддерживал отношения с влиятельными дядями и двоюродными братьями из Саудовской Аравии и даже женился на двоюродной сестре, дочери принца, а позже короля Абдалы. Однако в 1990 году она погибла в автокатастрофе, и после ее смерти принц погряз в распутстве. Деньги, которые посылал ему король Фахд, султан тратил, разъезжая по Европе с огромной свитой, состоявшей из телохранителей, моделей, помощников и друзей. Стареющий король был снисходителен и даже слишком мягок, по мнению некоторых, к принцам, живущим на широкую ногу, а к племяннику султану вообще был сильно привязан. Когда в 2002 году Фахда выписали из Женевской больницы после офтальмологической операции, его коляску катил именно султан. Члены королевской семьи, готовые вцепиться друг другу в глотку в борьбе за близость к монарху, считали право вести короля на коляске серьезной привилегией. Султан не занимал никаких государственных постов, но на родине притворялся влиятельным человеком. Он раздавал зарубежным журналистам интервью, в которых высказывал свое мнение о политике Саудовской Аравии. Принц чаще своих родственников критиковал различные решения саудовских властей, однако всегда поддерживал монархию. В январе 2003 года он перешел границу допустимого. В одном из интервью он заявил, что Саудовская Аравия должна перестать поддерживать Ливан, поскольку премьер-министр этой страны, Рафик Харири, тратит саудовские деньги, окружая себя роскошью. Мир не счел это заявление сенсацией. Харири давно подозревали в коррупции, хотя в Саудовской Аравии его ни в чем публично не обвиняли, да и принц критиковал не королевство, а Ливан. Однако при дворе заявление султана сочли оскорбительным. Дело в том, что сын короля Фахда Абдул-Азиз, которого чиновники прозвали Азуз, дружил с Харири. Поэтому при дворе решили, что султан хочет настроить народ против двоюродных братьев. Но принц не остановился. Через несколько месяцев он сообщил новостному агентству Associated Press, что создал специальный комитет по борьбе с коррупцией среди саудовских принцев и прочих деятелей, последние 25 лет расхищавших богатство страны. Примерно через месяц Азуз пригласил султана в Женеву, чтобы уладить разногласия. Там Абдул-Азиз и один саудовский министр попытались уговорить принца вернуться на родину, но тот не согласился. Тогда в помещение ворвалась вооруженная охрана Абдул-Азиза и бросилась на султана. Телохранители накачали его снотворным и затащили в самолет, направлявшийся в Эр-Рияд. Похищение принца прошло не совсем гладко. От потрясения у султана вышли из строя нервы, связанные с диафрагмой и ногами. До сих пор не ясно, чем это было вызвано. Препаратом, которым его накачали, или тем, что тяжелое тело, принц тогда весил около 180 килограммов, тащили за ноги. Так или иначе, следующие 11 лет принц провел в разных тюрьмах в Саудовской Аравии, откуда его иногда увозили в закрытую правительственную больницу в Эр-Рияде. В 2014 году султан переболел свиным гриппом, вызвавшим множество опасных для жизни осложнений. Полагая, что полупарализованный, задыхающийся принц, ставший жалкой тенью самого себя в молодости, больше не опасен, власти Саудовской Аравии разрешили ему отправиться на лечение в Америку. Султана освободили. Пока султан находился в заточении, в семье саудитов произошли большие изменения. В 2005 году скончался король Фахд, и на трон взошел его преемник Абдалла, который не так терпимо относился к любимой принцами демонстративной роскоши. Он урезал принцам содержание, а с теми, кто чаще других сорил деньгами и дебоширил, проводил строгие воспитательные беседы. Новый король не собирался мириться с позорящим семью поведением молодых принцев. Однако султан, по всей видимости, не заметил ни этих изменений, ни еще более значительных, которые произошли в начале 2015 года, когда принц оправился от тяжелой болезни, а трон занял еще более суровый Салман. Вместо того, чтобы начать вести скромный образ жизни, султан сделал липосакцию и начал собирать старых друзей, с которыми можно было и дальше прожигать жизнь в дорогих барах и отелях Европы. Принц связался со старыми телохранителями, советниками и друзьями, иными словами, с людьми, с которыми не виделся с момента похищения, то есть более 10 лет. Воссоединившись с приближенными, султан отправился в Европу, как поступил бы любой саудовский принц в прошлом, в сытых 90-х годах прошлого века. Расходы на содержание вооруженной охраны султана, 6 медсестер, врача, толпы подружек, нанимаемых в швейцарском модельном агентстве, и куча прихлебателей из Саудовской Аравии и Европы достигали нескольких миллионов долларов в месяц. Как нам сообщил один из приближенных султана, свита принца была как современный роскошный караван. От Осло до Берлина, от Женевы до Парижа, всюду принц и его приближенные останавливались только в лучших отелях, заказывали только самые дорогие блюда и вина. Проведя в городе несколько дней или недель, Салман начинал томиться о скуке. Тогда он приказывал свите собираться в дорогу, звонил в посольство Саудовской Аравии и просил предоставить ему сопровождение, полагающееся внукам короля Абдул-Азиза. Кортеж доставлял компанию в аэропорт, где все садились на борт частного самолета и летели в другую страну. В середине 2015 года султан снял самый роскошный отель на живописном средиземноморском побережье Сардинии. Он каждый день ходил на пляж. В воде принц мог стоять на ногах, которые были частично парализованы. Только в море он мог передвигаться почти самостоятельно. Все это время банковский счет султана пополнялся за счет королевского двора. Принц понимал, что рано или поздно выплаты прекратятся, а других источников дохода у него нет. У принца родилась идея. Саудовское правительство должно выплатить ему компенсацию за причиненный ущерб, поскольку при похищении он получил неизлечимую травму, из-за которой не может создать собственный бизнес или, скажем, инвестиционную компанию, как его двоюродные братья. За помощью султан обратился к человеку, который, по его мнению, мог выполнить его просьбу, к своему двоюродному брату, любимому сыну короля Мухаммеду ибн Салману. Султан не был близко знаком с Мухаммедом. Когда он оказался в тюрьме, сыну нового короля не было и 20 лет. Тем не менее, от родных он слышал, что Мухаммед стал самым влиятельным человеком при дворе, что он человек смелый и не станет кормить его пустыми обещаниями, а действительно даст деньги. Поэтому и обратился именно к нему. Но из затеи ничего не вышло. Мухаммед не захотел давать деньги человеку, который сам накликал на себя беду, разгневав родных. Более того, выполнив просьбу султана, он подал бы дурной пример другим членам королевской семьи. Покалеченный принц не смог смириться с отказом и летом 2015 года сделал нечто из ряда вон выходящее. Подал в швейцарский суд иск на саудовскую королевскую семью, обвинив ее в похищении. Приближенные султана забеспокоились. «Один раз вас уже похитили. Что помешает вашим родным сделать это снова?» — предупреждал принца Клайд Бергштрессер, адвокат из Бостона. Султан обычно прислушивался к его советам. Бергштрессер, уроженец Нью-Джерси, не связанный с саудовцами и нанятый принцем во время прохождения курса лечения в Массачусетсе, был более прямолинеен, чем приближенные и близкие султана, и принц доверял ему. Но на этот раз султан был непреклонен. Он нанял в Женеве другого адвоката и в июле подал в суд. Прокуратура Швейцарии начала расследование. Газеты пестрели заголовками о скандальном деле. Саудовский королевский двор мгновенно перестал выплачивать султану содержание. На протяжении нескольких недель ни сам принц, ни его приближенные не замечали проблем. Но в один прекрасный день, когда султан заказал в номер ужин, ресторан при отеле отказался его обслуживать. За 2 месяца жизни в отеле у Бирюзовой бухты принц и его свита потратили более $1 миллиона. Султан не понимал, в чем дело. Объяснять пришлось одному из его друзей. «Ты окончательно разорен». Управляющий с радостью выселил бы принца, но отель не мог себе позволить простить ему сумму, которую тот задолжал за последние недели. Султан убедил свою свиту, что придумает, как заставить королевский двор возобновить платежи, и упросил управляющего открыть ему кредитную линию. А потом султан решил рискнуть. Ему казалось, что Мухаммед нажил так много врагов в семье, что он, султан, сможет его перехитрить. Принц отправил своим дядям, последним здравствовавшим сыновьям короля Абдул-Азиза, 2 анонимных письма. В них он утверждал, что король Салман слишком некомпетентен и беспомощен, чтобы править страной. Ни для кого больше не секрет, что у него серьезные проблемы с ментальным здоровьем, что именно поэтому он стал заложником своего сына Мухаммеда. Последний, по словам султана, коррупционер, использующий близость к королю для обогащения. Принц обвинял сына короля в том, что тот перевел из государственных фондов на свой банковский счет более $2 миллиарда, и что он присваивает часть нефтяных доходов страны. Султан писал, что единственный выход в этой ситуации – изоляция короля от сына. Нужно собрать экстренное совещание старейшин семьи, обсудить сложившуюся ситуацию и принять все меры для спасения страны. Анонимные письма султана просочились в британскую газету «Гардиан». Издание не указало имени автора сообщений, но по характеру содержавшейся в ней критики и с учетом истории принца, представители королевского двора поняли, что писал султан. Принц Султан ждал реакции. Может быть, его дядя решат осадить Мухаммеда? Или, возможно, Мухаммед предложит султану денег, чтобы тот перестал делать ему гадости? Принц надеялся, что письма и судебный иск станут настолько серьезной проблемой для продвигающего свои реформы Мухаммеда, что королевский двор решит платить султану за молчание. «И тогда, — думал султан, — он сможет жить дальше, как когда-то его отец, в изгнании, но при деньгах». Всеобщему удивлению, план сработал. Вскоре после публикации писем на банковском счете султана, словно по волшебству, образовались $2 миллиона, переведенные королевским двором. Он расплатился с отелем и возобновил путешествие. Вскоре принца ждала еще одна приятная новость. Он получил от отца письмо с приглашением прилететь к нему в Каир. Это была хорошая возможность наладить отношения с родителем. Более того, Отец сообщил, что султану даже не придется платить за перелет до Египта. Королевский двор пришлет за ним и его свитой роскошный самолет. Казалось, Мухаммед ибн Салман решил вернуть своенравного двоюродного брата в семью. Приближенные принца были потрясены. Некоторые из них были с ним, когда он в последний раз критиковал династию Аль-Сауд, и прекрасно помнили, чем все закончилось. Султана похитили и упекли в тюрьму, нанеся невосполнимый ущерб его здоровью. И вот он снова критикует семью. Королевский двор снова присылает за ним самолет. Можно ли даже думать о том, чтобы лететь? Но султан, казалось, хотел верить, что приглашение было сигналом о готовности к примирению. Может быть, Мухаммед ибн Салман и правда правитель нового склада, неприемлющий бандитские методы. Королевский двор прислал за принцем в Женеву построенный по спецзаказу Боинг 737-800, на борту коммерческой версии которого могут разместиться 189 пассажиров. Султан приказал своим людям встретиться с экипажем и оценить обстановку. Обстановка была ненормальная. Капитан Сауд вел себя не как обычный пилот, а 19 членов экипажа были больше похожи на сотрудников службы безопасности, чем на бортпроводников. Один из приближенных султана предупредил его: «Этот самолет не приземлится в Каире». Но принц не внял предупреждению. «Ты не доверяешь этим людям?» — спросил он. «Нет». «А почему ты им доверяешь?» — спросил в ответ телохранитель. Султан колебался до тех пор, пока капитан Сауд не предложил высадить 10 членов экипажа в Париже, чтобы доказать принцу, что никто не собирается его похищать. И тогда султан согласился лететь. Он велел свите подняться на борт. Со всеми слугами, медсестрами, телохранителями и подружкой, нанятой в модельном агентстве, в его окружении насчитывалось более 10 человек. Когда все разместились на борту, самолет поднялся в воздух и направился в сторону Франции. Из Парижа принц вылетел без происшествий, и следующие 2 часа пути мониторы в салоне показывали, что самолет держит курс на Каир. Но затем экраны погасли. Люди свиты султана забеспокоились. «Что происходит?» — спросил один из них у Сауда. Капитан корабля ответил, что возникли технические неполадки, а борт-инженеры, который мог бы их исправить, высадили в Париже. «Но», — сказал он, — «никаких причин для беспокойства нет. Самолет приземлится в Каире по расписанию». Когда лайнер начал снижаться, почти все на борту уже понимали, что он сядет не в Каире. Из иллюминаторов не было видно ни змеящегося по городу широкого русла Нила, ни пирамид Гизы. Невероятно разросшийся Эр-Рияд не спутаешь ни с каким другим городом мира. К моменту, когда показалась башня Kingdom Center, небоскреб с огромной выемкой в верхней части, которая, по мнению критиков, делает его похожим на башню Саурона из «Властелина колец», на борту началась паника. Люди султана кричали. Американцы и европейцы спрашивали, что с ними будет. У них нет виз, и вообще они не собирались лететь в Саудовскую Аравию. Их задержат? Придется ли их правительством вмешиваться? Разрешат ли им позвонить в посольство? Слабый, еле дышавший принц-султан решил, что нужно действовать решительно. «Дайте мне пистолет», — прохрипел он. Но пистолет ему не дали. Люди капитана Сауда были вооружены, а перестрелка на борту самолета могла кончиться очень плохо. Принц и его свита перестали кричать и стали молча ждать посадки. Когда борт сел, люди Сауда вытащили султана из самолета и по трапу выволокли на землю. Им никто не мешал, сопротивляться было бесполезно. С тех пор никто из приближенных принца больше его не видел. Самолет окружили сотрудники службы безопасности. Прихлебателей султана доставили в зону ожидания в аэропорту, а оттуда отвезли в отель. Там они пробыли 3 дня. У них не было ни виз, ни возможности что-то сделать, чтобы выпутаться из этой истории. Им оставалось только ждать решения властей королевства. Наконец, на 4-й день заточения сотрудники Королевской службы безопасности привезли всю свиту султана в секретный офис королевской канцелярии. Иностранцев по очереди вызывали в просторный конференц-зал. Посреди зала стоял большой стол, во главе которого сидел капитан Сауд, уже не в форме пилота, а в саубе. «Я Сауд Аль-Кахтани», — представился он. «Я служу королевскому двору». Теперь Аль-Кахтани был не просто господином хэштегом, верным сторонником Мухаммеда. Он был самым влиятельным человеком в службе безопасности королевского двора, которому Мухаммед мог доверить выполнение самых щекотливых и опасных поручений. Принц Калека, конечно, не играл серьезной роли при дворе, но Мухаммед считал его угрозой. Султан пошел против семьи, и Сауд продемонстрировал, какая участь ждет тех, кто решит встать у Мухаммеда на пути. Что касается иностранцев, Аль-Кахтани попросил их подписать договор о неразглашении, некоторым предложил деньги и всех отправил на родину. Операция прошла успешно. Сауд будет использовать этот опыт при выполнении других поручений, связанных с подавлением инакомыслия. Через 3 года одно такое поручение полностью изменит его жизнь и поставит под угрозу реформы Мухаммеда.